Замок на полную ставку. Автор – хаос. Глава 5. Следующий. Чжан Хоу. Человек, похожий на обезьяну, стоял неподалеку от Мо Фаня и сказал: «Мо Фань Гэ, я буду первым». «Хам, надеюсь, что у тебя будет элемент воды», – язвительно заметил Джао Кунь Сань. Чжан Хоу положил руку на камень, и вскоре после этого ветер трепетал одежду учителя. «Хорошо, элемент ветра! Отличный талант! Не поленись и упорно тренируйся!» – довольным тоном проговорил учитель. Сюэ Мушен был счастлив. Среди 10 человек из его класса уже 2 весьма одаренных студента. Если они будут хорошо культивировать, то безусловно смогут поступить в хороший магический университет. Кажется, 8 класс имеет все шансы стать лучшим классом в этом году. Следующий. Пламя оранжевого цвета выскочило из пробуждающего камня. Весь класс посмотрел на человека с магией огня. Огонь! Огненный элемент! Боже мой! Эта девушка, кто она? На данный момент эта девушка стала темой обсуждения среди класса. С таким кричащим элементом, который все желают получить, она станет популярной. К сожалению, по сравнению с другими элементами, шанс пробудить элемент огня очень низок. В лучшем случае в одном классе будет 3 студентов, что составляет 10% класса. «Её зовут Джоу Минь. Похоже, она дочь одного из учителей», – прошептала одна из девушек. «Она довольно красивая, может подружиться с ней». «Ты в своем уме? Может, она и кажется милой и тихой, но на самом деле она очень жестокая. Иначе как она смогла бы пробудить элемент огня?» «Имеет смысл». Как и следовало ожидать от его дочери, учитель Вэн Хуа будет очень счастлив, сказал Сюэ Шэн Му. «Спасибо, учитель!» «Далее, элемент ветра. Следующий, элемент света». «Учитель, я иду на крышу. Нет, не надо меня останавливать», сказал студент, пробудивший слабый элемент. «Следующий, элемент воды». «Эй, парень с элементом света, я пойду с тобой на крышу! Следующий!» Наконец, после того, как почти весь класс пробудил свою магию, пришла очередь и Мо Фаня. Среди всех студентов не было более нервничего студента, чем Мо Фань. В конце концов, он занимался изучением магии лишь 3 месяца. Кажется, что его пробуждения и не будет. «Номер 48, Мо Фань!» «Твоя очередь», – сказал Чжан Хоу. «Ха, перестань надеяться на невозможное, ты безнадежен. Даже если тебе и повезет что-нибудь пробудить, то это будет какая-нибудь слабая магия, с которой ты не достигнешь даже среднего уровня. Тебя просто выгонят из школы», – саркастично сказал Джао Кунь Сань. «Может, закроешь уже свою собачью пасть?» – сердито прорычал Чжан Хоу. Чжан Хоу считал Мо Фаня своим старшим братом. Он ни за что не поверит, что у него не может быть дара, или что он хуже других. 9-летнее обязательное обучение – это фундамент для будущего культивирования. Даже если студент сможет пробудить магию, без знаний он не сможет дальше развиваться. Мо Фань сделал пару небольших шагов, проходя сквозь толпу студентов. «Это он! Парень, что вошел через заднюю дверь!» «Кто это? Он довольно красивый!» – мечтательно спросила маленькая девочка. «Он один из учеников, что потерпел неудачу на экзамене», – сказала девушка с большим ртом, подстриженная под гриб. «Это так! Его магия может оказаться слабой!» «Сможет он пробудить магию или нет? Вот в чем вопрос!» «Эй, парни с элементами воды и света, не отчаивайтесь! Может, вы повеселеете, когда увидите его результат!» «Он набрал всего 3 балла на экзамене», – сказал Джао Кунь Сань насмешливо. Когда студенты с элементами воды и света услышали это, их глаза широко раскрылись, понимая, что они могут быть лучше него. «Прекрати шуметь», – сказал учитель, смотря на Джао. Мубай ухмылялся, видя в своих мыслях провал Мо Фаня. «Этот студент нижнего уровня, как он может общаться с Му Нин Сюэ? Она должна смотреть на меня. Я красив и гораздо талантливее этого бедняка. Му Нин Сюэ должна общаться с людьми, как я». Эй, монстр, я слышал, что ты продал свой дом, чтобы получить шанс пробудить свою магию. Если этого не случится, то ты должен спрыгнуть в реку. Может, так смоешь такой позор? Тихо сказал Му Бай, чтобы только Мо Фань услышал его. Мо Фань, услышав это, тихо проклял Му Бая, приблизившись к учителю. «Мо Фань, положи руку на камень», – спокойно сказал Сюэ Му Шэн. Как учитель, Сюэ Му Шэн прекрасно понимал обстоятельства студента. На экзамене он получил низший балл, он еле как получил этот шанс на пробуждение. Учитель, зная его семью, понимал, что у этой семьи нет особых талантов. Ужасная оценка на экзамене, брошенный классом – это все является и его головной болью. Мальчик может потянуть класс вниз. Эх, ничего не может быть сделано, просто мне не повезло. Надеюсь, этот ребенок не подведет своим пробуждением, иначе класс станет посмешищем на весь год. Мо Фань, будучи чрезвычайно нервным, не мог остановить дрожь, поднимая руку к камню. «Успокойся, остановись и перестань трястись», – предупредил его Сюэ Му Шэн. Левой рукой Мо Фань перехватил свою правую и положил ее на камень. По спине Мо Фаня прошлись холодные мурашки. Он не знал, что происходит, но не было никакого признака на лед. «А, что, почему ничего не происходит?» «Закрой глаза, почувствуй свой духовный мир», – проинструктировал учитель мальчика. Проблемой студента было то, что никто не знакомил его с процессом ранее. Мо Фань поспешно закрыл глаза. Закрыв глаза, человек представляет свой внутренний мир как пустое пространство, пока их разум блуждает. Некоторые видят звездное небо, но в основном пустота. Мо Фань ничего не чувствовал в своем духовном мире. Он почувствовал прилив энергии, проходящий через его руку к камню. Небольшой всплеск энергии протек через его ладонь в пробуждающий камень. Но вдруг в его сознании проецировались фиолетовые молнии, идущие по проходу в его руке к камню. Нечто несравненное и шокирующее. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.